5. Параша очнулась. Первое, на чем остановился ее взгляд, был громадный в овальной золоченой раме портрет пожилого человека. Лицо желтое, глаза серые, холодные, усы, закрученные кверху, и остроконечная бородка. На губах злая улыбка. Параша, отвернувшись, поднялась с своего ложа, огляделась кругом. Сводчатая каменная палата, темно-синие стены, расписанные красными, словно окровавленными мечами и золочеными крестиками. Круглый стол, покрытый вязаной скатертью. На столе глиняный кувшин с водой. Два херувима, поддерживающие крест, вылеплены на его поверхности с одной стороны, с другой — череп и две кости. Девушка подошла к окну. Оно глубоко сидело в стене и было загорожено железной решеткой. И решетка вся из крестов. Вечерело. Мучила жажда. Параша дрожащей рукой наполнила серебряную чашу водой, жадно выпила ее. Девушка еле-еле держалась на ногах. Руки ее в синяках от веревок, ноги, бока ныли, болела голова. Стараясь припомнить, как и что было, она, кроме страшного, безволосого, морщинистого лица, обтянутого, как платком, чешуйчатой бармицей, ничего не могла вспомнить. В палате сгущался мрак. Поползли изо всех углов тени. Желтое лицо рыцаря смотрело нагло, не отрывая глаз от параши. Девушка мужественно боролась со страхом. Она пробовала отворить дверь, однако это ей не удалось. Дверь была заперта. Стала стучать. Где-то глухо отозвалось эхо, но никто не откликнулся на стук. Быстро темнело. Параша опустилась на ложе и горько заплакала. Послышались шаги. Звякнул ключ. Дверь тихо скрипнула. Вошла, держа светильник, высокая худая старуха. Она улыбнулась беззубым ртом. Глаза ее показались Параше добрыми. — Вот тебе платье. Надень его. — сказала она по-русски и отдала Параше сверток, который держала в руке. Сама села в угол на скамью. — Ты плачешь, но напрасно. Тебе не будет плохо. Параша удивилась, услыхав родную речь. Стараясь подавить слезы, она спросила, — Ты русская? — Из Полоцка я. Давным-давно, как и ты, попала я сюда. 30 лет живу в Нарве. Одевайся, чего смотришь. Таких у вас не носят. Длинные ферези, да сарафаны у вас там. Давно уж я не надевала сарафанов. Простодушная разговорчивость старухи подействовала на Парашу успокоительно. — К чему мне такой наряд? С удивлением смотрела девушка на тонкое кружевное белье. Еще большее удивление вызвало у нее пышное платье из тафты с золотыми нашивками. Старуха засмеялась. — На пир я тебя провожу. Ждут тебя. Там весело. Молодые люди у нас умеют веселиться. Живем один раз на свете. Чего ради постничать? Я, когда была молодая, любила поплясать. Параша спросила в недоумении, какой пир? Сама увидишь. В Ливонии не то, что в Московии. Одевайся, одевайся. Не надо 3 голов, чтобы смекнуть, где лучше. В каземате или на балу? Параша преодолела свой страх, быстро облачилась в платье с жабо, с буфами, лишь бы уйти из этой мрачной кельи, лишь бы не видеть больше этого желтого противного лица с холодными назойливыми глазами. Что со мной будет? Куда зовешь? Старуха взглянула на девушку с лукавой, загадочной улыбкой. Красавицы не должны об этом спрашивать. Куда пригласят, туда идут. Им везде хорошо. Наше дело старушечье иное, а ваше — только гуляй. Параш хотелось услышать простое, понятное, сказанное от чистого сердца слово, как говорят в станице. Мне страшно, где я? Ты в хоромах, каких не знает ваш деспот-царь. Ты теперь под властью кавалера, имя которому Генрих. В вашей варварской стране не знают таких господ. Тебе надо благодарить Иисуса Христа. Вечной памяти епископ Альберт всю Ливонию посвятил Деве Марии. Она тоже спасает всех нас, и до ныне молись и ты ей. У нас есть пастор, он научит тебя праведной молитве триединому Богу, Отцу, Сыну и Святому Духу. Все это старуха говорила спокойным добрым голосом, и лицо ее казалось правдивым. Коли солгала я, прокляни на молитве старую Клару. Пускай сатана ее сожжет в аду. Они вышли в длинный темный коридор. Клара шла впереди со светильником в руке. Тени прыгали по стенам, шаги гулко дробили тишину. Иногда старуха оглядывалась, приговаривая: «Смелее, смелее! Ты у себя дома, любезная сестра!» Путаясь в широкой тофтяной юбке, краснея от стыда, что ее увидят в таком чудном наряде, Параш покорно следовала за Кларой. Хотелось знать, что же будет дальше. Ей многое было известно про Ливонию. Через рубеж часто перебегали латыши, ливы и эсты. Они были худые, оборванные, забитые и голодные. Параша кормила их в отцовском доме. В станицах жалели их, помогали им. Они рассказывали, что немцы, орденские братья, проводят время в травле зверей и охоте, в игре в кости и другие игры, в пирах, а крестьяне живут в гнилых хибарках, питаются одним хлебом, не видят радостного дня, немцы всячески издеваются над ними. Вот что приходилось слышать Параше о Ливонии. Шум, грохот посуды, дикие выкрики и бешеная музыка донеслись до ее слух. Клара открыла дверь. Два толстых человека в пестрых одеждах с большими крестами на груди подхватили Парашу и увлекли в палату, слабо освещенную немногими трехсвечниками. В полумраке, тесня друг друга, кружились мужчины и женщины. Визг, смех, возня ошеломили Парашу. Она вырвала руку, перекрестилась: «Чур-чур меня! Рождественский пост! А они кружатся, приплясывают, пьяные, озорные, да еще с крестами на груди!» На непонятном языке что-то прокричал тот, который держал Парашу. Высокий, красивый, молодой человек в голубом бархатном камзоле подскочил к ней с кубком. — Ночь! Друг ворам и возлюбленным! — громко воскликнул он по-немецки. Девушка оттолкнула кубок. Вино полилось на пол. Окружившая ее хмельная шумная толпа мужчин и женщин громко расхохоталась. Молодой человек в голубом камзоле быстро сбегал к столу за новым кубком. Теперь Парашу облепило несколько человек. Она не могла шевельнуться. Ей насильно влили в рот вино. То же повторилось и в другой раз. Она закричала. Подошел худой желтолицый немец, затянутый в камзол из черного бархата с вышитым на груди белым крестом, зашикал, погрозившись на нее пальцем, и, махнув рукой куда-то в сторону, брезгливо сказал: «Москва! Не здесь! Фи-фи!» Он презрительно сморщился. Этот человек...